Глава 4. Дари. Сознание включалось резко, словно кто-то дернул рубильник, не заморачиваясь медленным и постепенным всплытием из небытия. Это было больно и неприятно. Даже после того, как я окончательно пришел в себя, меня не оставляло чувство нереальности. Это трудно объяснить, но многие цвета окружающего мира были невозможными. Им даже не было названия. Такое ощущение, что к стандартному набору цветов и их оттенков добавили еще несколько десятков дополнительных. К тому же было такое ощущение, будто я нахожусь в скафандре. Нет, чувствительность тела не пропала, наоборот, она серьезно повысилась. И если сосредоточиться, можно было ощутить, как мечущиеся в воздухе пылинки задевают кожу. «Мы можем потерять его», – с жаром вещал голос Ургена. «Профессор, еще с первой попытки я втайне надеюсь, что в следующий раз что-то пойдет не так, и меня больше не будут терзать бесы соблазна». «Но мы узнали так много», – не мог успокоиться ученый, не понимая, что лишь сильнее убеждает графа в необходимости зачистить лишних свидетелей. «Да, мы закопались в эту грязь слишком глубоко, и назад дороги нет. Я просто кожей чувствую, что близится страшная угроза». «Да, действительно, кожей можно почувствовать многое. Например, неприятно холодный пол и ломаные линии стыков паркета. И кто же его так коряво уложил?» Эта мысль настолько захватила меня, что я решил встать и посмотреть. Как ни странно, паркет был уложен очень качественно и хорошо натерт. Чего это, интересно, я веду себя как принцесса на горошине? И что самое главное, кто это я? Самый насущный для меня вопрос в последнее время заставил осмотреть руки. Мда, очередной попадос. Увиденное в какой-то степени объясняло странные ощущения. Меня подселили в тело Дари. На некоторое время опасения и разочарования отошли под натиском любопытства. На приеме у царя Амара я смог увидеть только лица, и то не полностью. А вот теперь тело Дари можно рассмотреть, так сказать, во всей красе. На первый взгляд от человека оно не особо отличалось, если не считать сероватого цвета кожи и необычайной худобы. Реберные кости и ключицы Дари в буквальном смысле выпирали наружу. Еще из внешних отличий, но не таких явных, было то, что на пальцах рук насчитывалось по 4 сустава. Очень непривычно, но если не акцентировать внимание и не использовать второй от кончика сустав, то терпимо. Да и то не стоит забывать о немаленьких когтях. Так, и как же нас зовут? Уже ставшее привычным обращение к памяти тела дало неожиданный результат. Я на секунду буквально ослеп. Память выдала не воспоминания в виде смутной информации, а яркую картинку, от которой голова взорвалась дикой болью. Да уж, непросто будет в этом теле. Попытка простого определения имени вызвала яркий образ поляны между гигантскими, метров 10 в обхвате деревьями, с каменным алтарем в центре. Укутанный в мантию Дари торжественно повернулся и произнес короткую речь, в которой я с трудом разобрал смысл, что-то наподобие «Нарекаю тебя, Врвалары, догоняющий ветер». Ситуация из памяти удручала, поэтому я решил пока не лезть в эти дебри, а разобраться с текущим моментом. Беглый осмотр помещения показал, что я нахожусь в какой-то каморке. Вот только для чего нужно было стелить здесь паркет? В комнате, кроме одного сплошного диванчика, размещенного по периметру, больше ничего не было, если не считать пентаграммы на полу и моей тушки. Дорогие обои, да и обивка диванчика не дешевле, странная каморка. Еще мне показалось необычным освещение. Какой-то синеватый сумрак без явного источника света. Все прояснилось через мгновение, причем в буквальном смысле. Единственная дверь в комнату открылась, пропуская яркий солнечный свет. Глазам сразу стало больно, но через секунду они приспособились, и я увидел графа и Ургена. «Наш друг уже очнулся, прекрасно», — слишком уж жизнерадостно заявил Гвиере. «А что, были сомнения?» — тут же осведомился я. «Ты пролежал пластом почти всю ночь, а от профессора мне удалось услышать только бессвязный лепет. Ну же, Ван, раскрой мне все тайны народа Дари». «А вот это вряд ли», — поспешил я остудить энтузиазм графа, но, судя по всему, больше расстроился Урген. «Простая попытка вспомнить имя едва не расколола мне мозг, и голова до сих пор звенит. Кто вообще додумался подсадить меня в тело нелюди?» Граф хмыкнул и посмотрел на профессора. При этом он не выглядел расстроенным. Что-то явно подпитывало его настроение. Кровавый морж выглядел почти как нормальный человек, и я не сумел сдержать любопытство. «А что вас так веселит, ваша милость?» Граф моментально стал прежним и пронзительно осмотрел меня с головы до ног, но все же снизошел до ответа. «Княгиня решила легализовать нашу организацию, и теперь я, глава тайной службы княжества Сатар. Поздравляю. Твой вклад в это дело тоже был немаленьким, ты оказался на удивление полезен. Было бы интересно узнать, почему Лара до сих пор рыдает над телом пирата Эдгара, но на это нет времени. К тому же тебе стоило бы одеться». Непривычное восприятие нечеловеческого тела не давало ощущения наготы. А я вообще-то стоял голый в центре пентаграммы. Словно для подтверждения этого факта в комнату вошла Яна. Она окинула меня цепким взглядом, задержавшись на паховой части, и тут же повернулась к графу. Интерес в ее глазах был чисто научным. «Ваша милость, Карн передал, что попрыгун готов к отходу». «Хорошо, мы уже идем», — кивнул граф. «Ван, теперь о твоей задаче. Когда мы взяли остров, ни Дари, ни всей семейки Амаров здесь уже не было. Также мы не смогли найти брата княгини. Я все же сумел вытащить из нее информацию о его роли в заговоре, но так и не сумел убедить, что от этого уродца нужно избавляться. Насколько я знаю, княжичи утащили с собой Дари, а Амары пошли за ними буксиром. Калана нужно ликвидировать любой ценой, поэтому я позволил Ургену этот эксперимент. И еще, меня очень мучает вопрос о том, какой во всем этом интерес у обитателей Темного леса. Ты что-то можешь сказать об этом прямо сейчас? От одной мысли, что придется копаться в памяти, получая болезненные откровения, меня передернуло. Но все же я зацепил нечто важное для догоняющего ветер. Причал. Рядом покачивается туша флагмана Амаров, а на меня смотрит любитель рассыпать зернышки по полу. «Варвалара, ты должен умертвить человеческую самку любой ценой. После этого возвращайся на нашу временную стоянку у разрушенного дома господина Торнадо». Видение схлынуло, оставив после себя невыносимую головную боль. «Что?» – тут же напрягся граф, увидев мою гримасу. «Их нужно искать в месте, которое старший Дари назвал разрушенным домом господина Торнадо. И где это?» «Ваша милость, вопрос не ко мне. Я здесь единственный неместный, а на память Дари можно не рассчитывать. Не удалось мне сдержать раздражение». Граф нахмурился, но тут робко подал голос Урген. «Ван, скажите, Торнадо – это имя или перевод имени?» По-дарийски оно звучало иначе. Я просто понял его как Торнадо, немного подумав, ответил я. «Точно!» – засиял как новая монета ученый. «Дальше на юг, в двух днях пути от берега, находится развалины крепости демона Торнадо. Вот только почему Дари назвал его господином?» Озарение ученого было секундным, и он тут же впал в мрачную задумчивость. «Так, хватит научных диспутов», — закончил отвлеченные разговоры, как всегда лаконичный граф. «Я остаюсь наводить порядки на острове, а вы всей дружной компанией грузитесь на попрыгуна и отправляетесь к этим вашим развалинам. Ван, Калана нужно убить любой ценой. Все, отправляйтесь. А я пойду рассказывать княгине, что одна пиратская яхта все же сумела сбежать. И еще постарайся вспомнить все, что можно об этих Дари». Я внутренне улыбнулся, когда граф практически повторил приказ Дари, но с другим именем. Гвиери покинул помещение, оставив меня в компании ученого. «Профессор». «А что?» – вынырнул из раздумий Урген. «Где одежда Дари?» «На диване», – отмахнулся профессор и, опять впав в задумчивость, вышел из комнаты. Я же, еще раз осмотревшись вокруг, увидел незамеченную мной раньше тряпку. Комбинезон Дари оказался очень тонким и эластичным. Думаю, что материал, из которого он был пошит, неизвестен ни одному человеческому портному, как в этом мире, так и на Земле. Комбинезон покроя, в принципе, был вполне обычным, и я быстро натянул его на себя. Вот только застегивался он довольно странным способом. Крошечные, но удобные крючки скрепляли разрез, который шел от левого пояса вверх к подмышке. Затем по передней части плечевого шва и дальше над ключицей к шее. Одежда оказалась совершенно невесомой и вообще не чувствовалась на теле. Даже сквозняк, гулявший по тронному залу дома Амар, будто не заметив материи, пробежался по коже. Как оказалось, каморка, в которой проводился ритуал, примыкала прямо к тронному залу, где сейчас находились только Урген и Лован. Еще одна мысль заставила меня повернуться к Центуриону, потому что Урген вряд ли ответит на этот вопрос. «Лован, а где оружие Дари?» Центурион молча махнул куда-то вдаль, всем своим видом давая понять, что беспокоиться не о чем. Затем протянул мне уже ставший привычным плащ с глубоким капюшоном и направился к выходу, по пути дернув за локоть задумавшегося Ургена. Путь до порта мы проделали в уже знакомом фургоне, но в этот раз поехали не к центральным пирсам, а по вырубленной в камне левой клешни дороге. Почти у самого бастиона, поскрипывая бортом о камни пирса, на волнах покачивалась маленькая яхта, раза в 4 меньше ласточки. Интересно, какие корабли пираты могли захватывать на этой скорлупке? С виду попрыгун вряд ли мог вместить в себя больше 20 человек. Впрочем, больше и не нужно. 5 человек в одежде пиратов, но явно из канцелярии графа, да нас четверо. Прицепом или, как здесь говорят, на буксире шли еще 4 парней угрожающей наружности, только косящих подвольный народ, но моряки из них были, как из меня, балерина. А вот очаровательной Яны нигде не наблюдалось. Не знаю, что у них здесь было с предрассудками насчет женщины на корабле. Память пирата находилась уже далеко, вместе с его телом. Кстати, насчет памяти. Спустившись в кубрик, в котором явно проживала вся команда, включая капитана, я завалился в первый же гамак и закрыл глаза. Урген присел рядом на привинченную к палубе скамейку и тихо, как мышка, принялся наблюдать. Похоже, он догадался, чем именно я собираюсь заняться. С памятью было совсем плохо. Она норовила ударить меня целыми художественными полотнами из жизни молодого Дари. Выуживать из этих картин информацию было все равно, что пытаться описать мелкие детали огромного панно, увидев его лишь на секунду. Все, больше не могу. Боль словно разламывала голову на куски. Превозмогая ее, я открыл глаза и посмотрел на оживившегося Ургена. Порадовать его мне было нечем. Увы, профессор, не скажу ничего нового. «Как жаль», — искренне расстроился ученый. «Ведь мы ничего не знаем о народе Дари. Никто даже не пытался исследовать их жизнь. И эта подробность насчет господина Торнадо... Кстати, что это?» — заинтересовался я. «Один из демонов», — сказал профессор так, словно это должно было ответить на все мои вопросы. «Профессор, прошу не забывать, что я из другого мира, и ваша история для меня тайна за 7 печатями. К тому же, все, чьей памятью мне пришлось пользоваться до этого, не увлекались подобными вопросами. Немногие изучают историю нашего мира, особенно после развала Первой империи», — приосанился ученый, переходя на лекторский тон. «А что, современная империя вторая?» «Нет», — снисходительно улыбнулся Урген, — «четвертая. Но все эти империи можно назвать новейшей историей. А до этого здесь царила необычайно мощная магическая цивилизация». «И что с ней случилось?» — поддержал я задор ученого, понимая, что мы приближаемся к интересующей меня теме. «Некоторые из магов достигли таких высот могущества, что перестали быть людьми. Они превратились в высших созданий и вообразили себя богами. Что случилось дальше, неизвестно, но после ужасной войны вся власть над людьми перешла в руки 10 демонов». «Так вот, о каких демонах все говорят. И да, и нет. Даже самые именитые историки считают их пришельцами из какой-то потусторонней реальности, которую называют преисподней. Но они ошибаются. А вы, значит, правы», — добавил я немного иронии в голос, исключительно для остроты момента. «Да, теперь уже нет никаких сомнений». Ученый начал судорожно шарить в своей сумке и торжественно достал средних размеров книгу, больше похожую на неряшливо подшитые вырезки из журналов. «Вот, это труд Харама Странника, который полностью подтверждает мою теорию. Неучи из Академии и варвары из Священной Коллегии не смогли уничтожить всего наследия прошлого. Они утверждают, что любой магический артефакт является нечистым, потому что был создан темными силами, явившимися из ада. Но эта книга доказывает, что в артефактах сокрыты только силы природы, и пусть маги прошлого превратились в монстров, они владели знаниями, которые могут служить людям». Ученого понесло, и нужно было вернуть его на землю. Тем более, что в книге, которую он размахивал как опахалом, могло храниться нечто чрезвычайно важное для меня. «Профессор, а почему вы решили, что этот ваш странник не ошибается?» «Ха!» — Урген едва не подскочил на лавке. «Он ведь не ошибается в описании камня души и его возможностей. А иллюстрации с рунами Ус?» «Кстати, насчет Ус, профессор, вы не нашли ничего, чтобы продлить срок?» «Боюсь, что нет. Руны не устанавливают сроков. В основном все зависит не от них, а от силы пленной души. Если старый хозяин тела захочет, вы сможете ужиться даже несколько месяцев. Но, как вы сами понимаете, это маловероятно. Только месяцев, а если он сильно захочет? Увы, двум душам в одном теле не жить, печально улыбнулся Урген. Это закон природы, который мы смогли нарушить, но лишь на малую толику. И не стоит забывать о том, что вы все равно привязаны к камню, несмотря на любые отношения со связанной душой. Скажите, как я могу вырваться из камня? Не смогу жить, так хоть спасу душу. Решил я взять быка за рога, чувствуя, как утекает драгоценное время. «Ну, не знаю», — замялся ученый. «Нужно внимательно изучить все документы. Хотя в 12 главе Харам описывает, и где же вы откопали такую интересную, а главное, запрещенную книжицу?» Перебил я Ургена, замечая, как дверь в кубрик открывается и в каюту входит Лован. На лице Центуриона читалось подозрение и недовольство самим собой. Наверняка граф приказал не спускать глаз ни с меня, ни с профессора. А тут такой конфуз. Интересно, что я мог сделать в такой ситуации? Грохнуть ученого или разбить камень? А это интересная мысль. Вот только не стоит совершать таких поступков с кондачка, не обдумав последствий. К счастью, ученый легко перескочил на другую тему, тем более, что ему очень хотелось похвастаться. О, это очень интересная история. Пока вы приходили в себя, я посетил библиотеку Амара. Конечно, у этого варвара не могло быть библиотеки. Так я назвал комнату, где были свалены в кучу сотни книг. Но дело не в этом. На островах нет ни представителей академии, ни даже священников церкви единого. И, соответственно, некому выслеживать запрещенные книги. А пираты просто снесли не очень понятную добычу в одно место, надеясь продать ее в будущем. О, я уже мечтаю вернуться туда. Вы не представляете, 10 минут, и в моих руках оказалось такое сокровище. Вы говорили, что этот странник описывает камень душ? Да, и все то, что мы уже знаем о нем, подтверждается. Это и многое другое. Например, мы считали, что в камень подселяется сущность из потустороннего мира, так называемый джин. Но Харам утверждает, что демоны заключали туда души своих слуг, а когда это было нужно, помещали их в подходящие тела для выполнения задания или получения необходимых сведений. А как же я? Не знаю, но разберусь. С такой книгой это будет намного легче. Что со сроками пребывания в телах? Этот вопрос был задан не из любопытства, а для проверки нашего надсмотрщика. И не напрасно. Как мы и думали, неделя, не больше. Записи странника это подтверждают, но если говорить о... И в этот момент Лован кашлянул и выразительно прижал палец к губам. Последний вопрос, профессор. Я все же решил продавить свое право на информацию, поэтому добавил для напрягшегося Лована. Это нужно для операции. Профессор, что будет, если камень случайно разобьется? Центурион нахмурился, но все же разрешающе кивнул Ургену. И Краст и Харам едины в этом мнении. Душа окончательно разрушится вместе с камнем и не перейдет дальше, как все остальные. Ловану этот ответ понравился, и он многозначительно улыбнулся. А вот мне изменила выдержка. «А ты чего улыбаешься, Центурион? Я останусь в этом куске камня навсегда или вообще погублю свою душу? И скажи, за какие грехи мне уготовано такое наказание?» Сначала Центурион явно хотел двинуть меня в ухо, но когда до него дошел смысл моих слов, как-то сник. Конечно, выжить жалость из ветерана имперских легионов было трудно, но какое-то понимание с его стороны я все же получил. Любопытство ушло, а головная боль навалилась с новой силой. К тому же блеснувшая надежда рассыпалась тысячами осколков от столкновения с реальностью. Я вновь улегся в гамак и прикрыл глаза. На душе было сумрачно и противно, но все же где-то в глубине маленькой искоркой надежды горела мысль о главе номер 12. Страх пронзил все мое естество, и я вскочил с гамака, едва не запутавшись в сетке. Сердце стучало с бешеной скоростью. Уснул. Одна мысль о том, что моя душа могла быть атакована не просто чужой, а не человеческой сущностью, заставила кожу покрыться мелкими пупырышками. Интересно. Осознание того, что во сне на меня никто не напал, на пару с любопытством успокоило мои страхи. И я, наконец-то, обратил внимание на свои руки. Очень интересный эффект, как огурец, только серый. Кожа действительно напоминала кожуру огурца, причем самого колючего. И на ощупь пупырышки оказались острыми. Но уже через секунду успокоившиеся нервы заставили кожный покров разгладится до обычного состояния. Закончив с осмотром вверенного мне тела, я осознал, что проспал почти сутки. За иллюминатором разгоралась утренняя заря. Кстати, мне так и не пришло в голову разобраться с будущим заданием. Решение вопросов с камнем души подробностями из жизни Дари, оно, конечно, хорошо, но если запороть задание графа, то на ближайшие несколько тысяч лет моим постоянным местом жизни станет заполненный кошмарами кристалл. Так что нужно браться за дело. По изменениям в интерьере кубрика я понял, что остальные члены экипажа ночевали здесь же, но сейчас никого из них не было. Подниматься на палубу не хотелось, поэтому я воспользовался опытом человека, всю жизнь проведшего в многоквартирном доме. Назначение короткой деревянной штуки мне было неизвестно, но, несмотря на это, она вполне сгодилась. Несколько гулких ударов в потолок, и вниз кубарем слетели оба моих конвоира. Карн даже сжимал в руках кинжал. «Приветствую, господа. Присаживайтесь, нам есть что обсудить». «Ты совсем курс потерял, гаденыш!» Тут же завелся коротышка, но был остановлен тяжелой ладонью Центуриона, на что, собственно, я и рассчитывал. «Когда мы будем на месте?» Тут же задал я следующий вопрос. «Через час. И ты предлагаешь мне отправиться на берег без подготовки? Я, конечно, понимаю, что тебе наплевать на мою жизнь, но как насчет выполнения задания?» Карн для порядка посверлил меня взглядом, но затем достал что-то из мешка у одного из гамаков и все же присел за стол. Ловен сделал это немного раньше. Мне ничего не оставалось, как присоединиться к ним для военного совета. На стол легла карта, и моряк тут же начал объяснять. «Мы высадим тебя на мысе Лесном». Короткий и толстый, как сосиска, палец ткнул в небольшой выступ на береговой линии восточной части континента. «Здесь в море впадает река Быстрая. Если идти вдоль ее русла, то через 20 стадий будут те самые развалины. Это где-то день пешего пути по нормальной дороге. Но теперь ты Дари, так что не исключено, что доберешься значительно быстрее, даже через буреломы. По крайней мере, дорог на карте нет, а карта хорошая. Что ж, все понятно, идем по ручью, а дальше как получится. Теперь можно позаботиться о других деталях. Что с оружием? Все вещи Дари вон в том мешке», — указал Карн на баул у занятого мной гамака. «Когда я засыпал, его там не было. Во сне я пропустил не только отплытие, но и ночной храп команды». «Да, кстати, как вам удалось взять Дари?» — спросил я, и по дернувшемуся уголку губ Карна понял, что ответ будет интересным. «Не суть важно». «Думаю, что важно. Мне в этом теле выполнять задание графа. Если что-то пойдет не так и достать Калана не получится, за ним пойдете уже вы». «Ну», немного подумав, все же заговорил Кронайц. «Веселая устрица легко догнала амарский флагман. Мы сцепились, и я его...» Ловен тихонько кашлянул, направляя линию рассказа в правдивое русло. «В общем, он меня пару раз порезал, а потом Ловен спихнул серокожего веслом с борта. После этого мы выловили его из воды сетями, как подмоченную кошку, в невменяемом состоянии», — проворчал Карн и сердито замолк. Задавать дальнейшие вопросы было бессмысленно, поэтому я поблагодарил Карна за важную информацию и, попросив оставить карту, принялся разбирать наследство Дари. Длинная сумка с одним ремнем застегивалась на такие же крючки, как и комбинезон, только побольше. Так что это было уже привычно, но то, что я увидел внутри, вызвало легкий ступор. Единственными знакомыми вещами были лук, стрелы и два коротких, слегка изогнутых клинка. А вот для чего нужны разные ремешки и крючочки и мешочки, мне было неведомо. В память Дари лезть не хотелось. Впереди нелегкий путь, и головная боль может спутать все карты. Так, попробуем зайти с другой стороны, то есть немного ослабив контроль над телом, но чтобы не прозевать атаки души Дари. Хотя, если он не воспользовался моим неосторожным сном, то тут вряд ли попробует атаковать. Руки словно сами собой начали доставать из баула все эти непонятные вещи и напяливать их поверх комбинезона. Ременная упряжь легла на торс, а уже в нее вошли разные крючки и тонкие металлические листики. Не успел я подумать о назначении этих пластин, как рука самостоятельно швырнула один из них в стену кубрика. Неплохо, такие метательные листочки. Очень оригинально в дарийский разгруз легли стрелы. Руки рефлекторными движениями устроили длинные черенки стрел за спиной, но не единым пучком, а в каком-то беспорядке. Но, попрыгав на месте и сделав пару резких движений, я понял, что все так и задумано. Клинки мне удалось прицепить уже самому, Ножны с ремнями не оставляли сомнений, и через минуту оба коротких, не более полуметра меча были прикреплены к бедрам. Первая же попытка помахать оружием показала, что я все-таки перепутал их местами. Клинок с широким в три пальца и массивным лезвием предназначался под левую руку, а более тонкий и короткий – под правую. Закончив с экипировкой, я перешел к изучению карты. Увы, рассматривание куска разрисованной бумаги ничего нового не принесло. Карн объяснил все вполне доступно, а изображенная на карте река Быстрая, хоть и виляла иногда, но в основном прямо вела к моей цели. Как далеко она проходила возле развалин, определить по карте из-за масштаба было трудно, но не беда, разберусь на месте. За всеми приготовлениями поначалу я даже не заметил, как покачивание корабля слегка изменилось, а затем днище зашуршало по песку, и судно замерло. Мы что, сели на мель? Все оказалось намного проще. Моряки отдали якорь недалеко от берега и подошли к нему вплотную. Меня встречал классический райский пляж, словно сошедший с рекламы разных батончиков и шампуней. Наклонившиеся к морю пальмы, чистый песок и живописные коряги выбеленного водой и солнцем плавника. Впрочем, вид зарослей за прибрежной полосой говорил о том, что это уже последний привет тропического климата и теплого течения. Пальмы здесь больше случайность, чем закономерность. Дальше к северу климат будет посуровей. Прощаться мне было не с кем, но без напутственного слова от Карна не обошлось, хотя и довольно своеобразного. «Мы будем ждать тебя двое суток. Устроим на берегу засаду. Если будет горячо, приведешь погоню сюда, попробуем разобраться. Но лучше, если ты сделаешь дело и сдохнешь где-нибудь в лесу». «Ты мне тоже нравишься», — улыбнулся я Карну, не рискуя использовать слово «люблю». После эпизода с Виконтом реакция кронайца могла быть непредсказуемой, а на поломанных ногах в лесу не разгуляешься. Никто, кроме троицы сопровождающих, не придавал особого значения моему уходу. Все занимались своими делами. Хотя яхта и села на песок, до сухого места было метра четыре, а у борта вообще стояла довольно глубокая вода. Кивнув на прощание своим невольным коллегам, я взял стремительный разбег по палубе, оттолкнулся от носовой фигуры в виде сирены и, пролетев по воздуху солидное расстояние, кувырком приземлился на сухой песок. Это была чистой воды бравада. Я мог свалиться в воду на радость морякам, мог сломать драгоценный лук или не менее драгоценные стрелы, в конце концов мог повредить тело Дари. Но все же во всей этой браваде было одно рациональное зерно – проверка снаряжения и работы тела. Проверка прошла прекрасно, рефлексы работали как часы, и моей главной задачей было не мешать им. Странное размещение стрел оправдало себя на все сто. Как ни странно, ни одна не сломалась. В падении тело автоматически расположило рук горизонтально и использовало его в качестве оси вращения. Еще одним бонусом стало вытянутое от удивления лицо Карна. Он-то явно надеялся, что я выползу на берег, мокрый, как свалившийся в море Гагара. Помахав экипажу попрыгуна ручкой, я нырнул в зеленые заросли. Да уж, это не джунгли, к счастью. Смешанный лес из похожих на акацию и лиственницу деревьев местами был затянут малопроходимыми плантациями колючих кустов, а свободное пространство, где больше камней, покрывал какой-то папоротник. Да и травы тут тоже хватало, и все это пространство выглядело абсолютно необитаемым. Впрочем, чему я удивляюсь? Если рядом с имперским трактом деревни попадались довольно редко, то что говорить об этой глухомане? Словно чтобы поспорить с моими выводами, минут через 20 легкого бега на глаза начали попадаться признаки присутствия человека. Замедлив шаг и внимательно прислушиваясь к окружающему миру, я осторожно ступил на тропинку, явно проложенную человеком, а не зверем. Несмотря на запущенный вид тропинки, следовало быть поосторожней, мало ли как местные обыватели встретят забредшего к ним на огонек Дари. Метров через 200 тропинка вывела меня на большую поляну, посреди которой хмуро стояли три небольших бревенчатых избы, а с другой стороны поблескивала река. Опасения оказались напрасными. Здесь уже никто не жил, причем давно. Конечно, можно было бы просто пробежать мимо, но меня одолел очередной приступ любопытства. Две крайние избы, когда-то крытые просто кусками дерна, явно предназначались для скота, а вот центральная и самая большая была человеческим жильем, точнее склепом. Историю гибели этих, без сомнения, отважных людей легко мог прочитать даже такой аховый следопыт, как я. Два обтянутых высохшей кожей мужских скелета что было видно по обрывкам полуистлевшей одежды. Погибли с луками в руках возле похожих на бойницы окон. Остальные обитатели дома обнаружились ближе к очагу, просто обложенному камнями кострищу под специальной дыркой, вкрытой грубым тесом крыши. Трое детей и женщина. Рука женского скелета сжимала рукоять торчащего меж ребер изъеденного ржавчиной ножа. Похоже, она сама убила и себя, и детей, спасая их от худшей участи. Кто же уничтожил это семейство? Ответ на вопрос дали стрелы, которые торчали в телах мужчин. Стрелы были хоть и грубыми, но явно произведенными имперскими мастерами, так что это, скорее всего, бандиты. Поэтому следовало внимательнее оглядываться по сторонам, чтобы не поиметь нежелательных встреч. Внезапно у меня возникло желание, чтобы эта встреча состоялась. Возможно, это глупо, но мне показалось, что несколько литров разбойничьей крови, пролитой на матушку-землю, хоть немного все же смоет горечь от вида этой страшной и печальной картины. К сожалению или к счастью, даже не знаю, как сказать, в течение следующей пары часов ни лесных разбойников, ни их следов мне обнаружить так и не удалось. Сложный путь, который за разоренным хутором стал еще хуже, немного отвлек от горестных мыслей. Несколько экспериментальных пробежек дали два результата. Во-первых, если не хочу поломать ног, нужно не вмешиваться в их работу и не особо всматриваться в то, что творится внизу. Мозг сам находил нужные детали, а рефлексы направляли ноги. Во-вторых, бежать легче не через кусты, а по камешкам, несмотря на то, что иногда их не было видно под зарослями травы. К реке я не пошел, нос и уши Дарьи безошибочно определяли ее местоположение, так что заблудиться мне не грозило. Так как нужно было занять себя хоть чем-то, чтобы не мешать телу двигаться вперед, я задумался над тем, что сказать старшему Дарье по прибытии на место, и тут обнаружилась проблема – я не знаю языка. Неприятный нюанс – я не мог воспроизвести ни единого слова на языке этого народа. Когда чужая память выдавала видение прошлого, я осознавал суть того, что говорят. Именно так – осознавал, а не понимал. Поэтому понять что-либо из того, что мне будут говорить, еще реально, а вот сказать что-либо в ответ не удастся. Ну что ж, будем довольствоваться тем, что есть. В конце концов, мне нужно просто грохнуть Калана и по возможности главного Дари. А для общения можно использовать отрицательные и утвердительные кивки. Судя по видениям, они были одинаковы у обоих народов. Легко перепрыгивая с камня на камень, я бежал вдоль реки, умудряясь при этом созерцать окрестности. Местность постепенно повышалась, вместе с ней менялась и растительность. Вдали от теплых морских течений становилось холоднее. И, соответственно, вокруг росли деревья с меньшей площадью листьев. Несколько раз даже попадались хвойные деревца. Если не приглядываться, этот лес ничем не отличался от аналогичных зарослей на юге России. А экзотика, если и попадалась, то не особо бросалась в глаза. Имелись здесь и представители животного мира. Я как раз рассматривал лучи полуденного солнца, которые тонкими спицами пробивались сквозь густые кроны лесных великанов, когда на меня напали, точнее, попытались напасть. Едва уловимое сочетание запахов и звуков запустило в мозгу Дари цепную реакцию, и тело замерло в оборонительной стойке. Не понял. Мозг словно непутевому малышу продемонстрировал образ большого пятнистого кота. Это выглядело так, будто мне показали картинку в детской книге без текста и пояснений. Руки тут же самостоятельно натянули тетиву и замерли, словно в ожидании приказа. «А почему бы и нет?» – подумал я и отдал этот приказ, стараясь не лезть с глупыми коррективами. Молниеносно оттянув тетиву еще на пару миллиметров, пальцы отпустили ее. Заметить полет стрелы было невозможно, и все же кошка как-то сумела среагировать, но это ей не помогло. Пятнистое тело встретилось со стрелой уже в прыжке, не далее метра от ветки, на которой хищник поджидал свою жертву. Сдавлена рыча, кошка, которая размерами мало уступала теленку, каталась по прелой листве, пытаясь передними лапами достать из своей пасти стрелу, засевшую там по самое оперение. Мне почему-то стало жалко этого красивого и сильного зверя. Еще одна стрела легла на тетиву и, мелькнув в воздухе, пригвоздила голову зверя к большому древесному корню. Да уж, силен Дари. Максимум, на что я рассчитывал, это попасть в глаз. Но пробить череп насквозь – это круто. Невольно подумалось, что впереди меня ждет радушная встреча с представителем этого физически развитого народа. Возможно, даже не с одним. Подобные выводы наталкивали на конструктивные мысли о моем поведении при этой самой встрече и, вероятно, после нее. Ситуация может сложиться так, что придется удирать от целой своры, и иметь парочку козырей в рукаве было бы очень даже неплохо. Местность продолжала повышаться, что говорило о близости моей цели. Быстро и явно стекала с некой гряды, и до ее вершины было уже близко. Бегущая навстречу река превратилась в бурлящий поток, но горных водопадов пока еще не было. Через полчаса я заметил, что больше не поднимаюсь по хоть и небольшому, но все же уклону. На некотором расстоянии впереди, из-за деревьев было непонятно на каком именно, простиралось ровное плато. Благодаря этому кусты стали гуще, заполняя практически все пространство под деревьями, поэтому пришлось передвинуться ближе к реке. Быстрое, ставшее временно не такой уж быстрой, делало поворот. Перепрыгивая с одного поросшего мхом камня на другой, я добрался до изгиба реки и на минуту восхищенно застыл. Не скажу, что это не Агарский водопад, но тоже очень неплохо. Относительно ровная поросшая лесом площадка упиралась в скалистый обрыв. И если лесу было комфортно, то реке приходилось падать с не менее чем 30-метровой высоты. В финале поток врезался в острые скалы, разбиваясь на мелкие брызги. Похоже, здесь временами случались землетрясения, потому что под водопадом не было естественного бассейна. В общем, знатная костедробилка. Не знаю, пригодится ли в моих планах подобное чудо природы, но запомнить стоило. Важнее было другое. Всем, кто попытается пройти к морю вдоль реки, придется сделать изрядный крюк или отрастить себе крылья. Крюк, судя по всему, нужно было заложить действительно солидный, поэтому я решил дать отдых телу. Организм явно терзала жажда, поэтому прохладная вода из реки оказалась очень кстати. А вот с едой было сложнее. Бог его знает, что жрут эти дари. Но подкрепиться все же стоило. Впереди еще солидный марш, а затем бой, и явиться в лагерь врагов истощенным было бы верхом глупости. Перед тем, как проводить гастрономические эксперименты с подножным кормом, я все же решил проинспектировать развешанные по разгрузе мешочки. Тот, кто знаком с основными правилами выживания, поймет меня. Очень уж не хотелось полчаса ждать результата реакции организма, когда съешь маленький кусочек чего-то съедобного на вид. На содержимое первых двух мешочков нос отреагировал чихом, третий откровенно вонял, а четвертый даже открывать не хотелось. Похоже, там было что-то ядовитое. Предпоследний, не самый большой мешочек, при открытии выпустил такой аромат, что у меня тут же потекли слюнки. К сожалению, еды было немного, емкость по размеру не больше кулака. Через несколько минут я понял, что мои опасения напрасны. Рассыпчатая субстанция имела явно мясное происхождение. Скорее всего, это дарийский аналог пимикана. Значит, они едят мясо. Неудивительно, с такими-то зубами. Содержимое мешочка я съел полностью, хотя, проглотив две трети, понял, что наелся. Вряд ли у меня будет возможность поужинать, а вот силы точно понадобятся. Отмывая руки в небольшой заводе, я наткнулся взглядом на отражение лица Дари. Любопытство заставило меня присмотреться к слегка дрожащей картинке, но я тут же отшатнулся. Чужое лицо, то есть совсем чужое, нечеловеческое, заставило почувствовать себя не только неуютно в этом теле, но и вызвало паническое желание покинуть его. Да уж, с зеркалами надо завязывать. Смотреться в них было приятно только в теле пирата, да и то недолго. Неожиданно меня охватила такая тоска, что захотелось выть. И я завыл. Блин, даже самому стало страшно, а на другом берегу кто-то ломанулся сквозь заросли, подальше от воющего монстра. Тело затрясла мелкая дрожь, и опять выступили те самые пупырышки. Паника начала захлестывать с головой. «Успокойся». Я закрыл глаза и постарался представить, что я опять Иван Боев. Сижу на продавленном диване в квартире родителей. Все мое при мне, и руки с минимумом мышц, и бледный от офисной жизни кожей, и начинающий округляться живот, и не самая глупая голова, поросшая вечно торчащими в разные стороны темно-каштановыми волосами. Это я, и даже в теле монстра я останусь собой. Во что бы то ни стало, всем мать вашу назло. Стало немного легче. Открыв глаза, я вновь увидел чужой мир и упиравшиеся в камень чужие руки. Вновь ощутил вселенную нечеловечески чуткими органами. Но все же я — это я, несмотря на оболочку. Жалко, конечно, и слабых рук, и выпистанного посиделками с друзьями животика, но пережить такую потерю вполне можно. Ну что ж, вперед, зарабатывать право на жизнь вне камня, а способ выбраться из этой пятой точки мира я найду. Обязательно. До места, где можно забраться на гигантскую ступеньку обрыва, пришлось бежать километров 10. Это было одновременно хорошо и плохо. С одной стороны тяжко, а с другой, если я знаю этот расклад, а мои враги нет, можно на нем неплохо сыграть. И все же до края плато я не добежал. Когда скалистый обрыв уменьшился метров до 10, на глаза попалась явно рукотворная тропа. Кто-то выбил в скале узкую дорожку, иногда переходящую в ступени. Выбил давно, потому что и ступени, и дорожка местами сильно осыпались, но пройти все же можно, а это экономило километра 3 пути. Сверху на плато рос такой же лес, но с той разницей, что здесь почти не было кустов. Передо мной открылось живописнейшее место с вековыми деревьями и огромными валунами серого цвета, неожиданно появляющимися из-за чистокола древесных стволов. Эдакий попавший в реальность из голливудских фильмов эльфийский лес. Вот только эльфов здесь не было, зато были дари. Дабы не терять времени, я направился в сторону реки, срезая угол, но так и не дошел до нее. Едва уловимый звон тетивы заставил меня резко присесть, и буквально над головой в толстую ветку вонзился короткий арбалетный болт. 3 шага в сторону, а затем рывок вперед. В щель между огромными валунами пришлось буквально ввинчиваться, но это дало свои плоды. Одетый в странный цветастый комбинезон человек взводил арбалет, а его напарник, одетый не менее нелепо, особенно для прогулок в лесу, водил своим оружием в поиске пропавшей цели. Меня он почувствовал только тогда, когда правый клинок уже покинул ножны и через секунду должен был воткнуться в его спину. Но произошло нечто неожиданное. Мой противник успел повернуться и тут же рухнул на колени. Его напарник повторил это действо, а я остался стоять с нелепым видом, сжимая в руке так и не попробовавший крови клинок. «Простите, господин, мы не знали, что это вы. Мы готовы расстаться с жизнью по вашему приказу», — затараторил на имперском языке парень с рыжей, явно крашенной шевелюрой. Оба одетых как клоуны человека тут же достали длинные кинжалы и выжидающе уставились на меня. «Ничего не понимаю, что это за самураи, блин, такие?» Максимум, что я мог сделать, это отрицательно покачать головой. Рыжий тут же оживился и спрятал кинжал. «Позвольте проводить вас в лагерь, господин». Угодливый тон, раболепная поза. Что здесь происходит? Все прояснилось уже через минуту, но не полностью. Парни действительно оказались клоунами. После моего согласного кивка Рыжий побежал впереди, а его напарник остался на посту. Буквально через десяток метров мы обогнули очередной валун и вышли к развалинам гигантского замка. Издалека этот архитектурный ансамбль не был заметен по простой причине. Все выше второго этажа было разрушено. На площади между зданиями, которые сейчас больше напоминали горы битого камня, расположился бродячий цирк, в прямом смысле этого слова. Десятка два практически одинаковых коробкообразных восков, запряженных флегматично жующими траву валами. Большая часть восков была клетками с разнообразным зверьем, а меньшая представляла собой жилые вагончики с дверками и лесенками наверх. Все это было разрисовано цветными пятнами веселых оттенков. Из общей картины выбивались лишь 2 глухих воска с большой дверью в задней части. Дверь закрывалась снаружи на массивный засов. Между восками бегали ярко одетые люди, создавая привычную атмосферу для бродячего цирка. Только нигде не было видно женщин и детей, а также не слышно смеха, что вкупе с серьезными лицами клоунов создавало атмосферу ужастика. В стороне от площади виднелось очень широкое здание, от которого остался лишь первый этаж с мраморной лестницей, ведущей на несуществующий второй ярус. Между обрубками стен второго этажа виднелись отблески пламени большого костра. Именно туда и направлялся мой провожатый. Когда мы проходили рядом с фургонами, мне удалось рассмотреть обитателей клеток. Это оказался настоящий парад монстров. Там был огромный зверь, похожий на дикого кабана, не считая того, что прямо из щетинистого тела в разные стороны у него росли большие костяные шипы. К тому же любой матерый сикач как минимум вдвое уступал этому чудовищу. Дальше шел настоящий перистый змей, как в индейских преданиях. Большая змея, практически ничем не отличающаяся от обычного удава, вдруг зашипела и резко, словно зонтик, раскрыла оперение, явно не уступающее по пестроте фазаньему хвосту. Обычная горилла, похоже, была обычной только для меня. Несмотря на всю ее флегму, мой провожатый обошел клетку с солидным запасом. К тому же пол под гориллой был усеян костями. Да уж, это вам не земная поедательница бананов. В последнем фургоне клетки сидела уже знакомая мне пятнистая кошка. Как и все кошачьи, она обладала непредсказуемым характером. Вот сидит и блаженно жмурится на вечернее солнце, а вот стремительно прыгает вперед с жутким шипением. Провожатый дернулся от испуга, но я не мог себе этого позволить. К тому же догадался об ее намерениях за секунду до прыжка. Если честно, то сам не понимаю как. Поэтому мне удалось сохранить самообладание, несмотря на то, что о надежности клетки человек знал больше меня. Кошка всем своим весом врезалась в железные прутья и тут же отскочила обратно, вновь блаженно жмурясь на солнце, будто говоря, «Не получилось и не надо». Рассмотреть остальных животных не удалось, хотя и очень хотелось. Не останавливать же провожатого для экскурсии. Еще одно происшествие случилось, когда мы проходили возле трех отдельно стоящих фургонов, двух воронков и одного жилого. Очень крепкий с виду запертый на засов фургон вдруг содрогнулся от удара. Вслед за этим кто-то начал колотить в стену второго. Провожатый испуганно втянул голову в плечи и ускорил шаг. Я тоже не стал задерживаться, хотя было интересно. Кто же там такой нервный? Можно было заглянуть в память Дари, но развязка близка, и в предстоящем бою головная боль могла стать роковой. Уже поднимаясь по мраморной лестнице, я оглянулся и увидел, как дверь жилого фургона открылась, и на землю спрыгнул некто огромный, чье тело скрывал балахон с глубоким капюшоном. Как только он подошел к запертым воронкам, шум внутри тут же стих. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, в данном случае больше, выше и страннее. Глазеть по сторонам было опасно для моей легенды, поэтому я быстро преодолел остатки лестницы, оказавшись на открытой площадке второго этажа. По остаткам стен можно было предположить, что раньше здесь размещался один большой зал и несколько комнат в дальней части. Почти посредине бывшего зала горел костер, а рядом на циновках восседали два представителя народа Дари. Теперь на них не было плащей, и я узнал того самого метателя семечек. Рядом с ним сидел мой коллега в зеленом комбинезоне с торчащим в разные стороны ежиком стрел. Провожатый застыл возле лестницы, всем своим видом показывая, что он сделал свое дело. Мне ничего не оставалось, как направиться к сидящей у костра парочке. Двигался я не спеша, больше для того, чтобы обдумать свои действия, чем для демонстрации спокойствия. Расстояние в три десятка шагов закончилось быстро, а нормальный план так и не появился. К счастью, метатель семечек заговорил первым. «Варвалары, человеческая самка, мертва?» Слова языка Дари по-прежнему оставались для меня непривычными, при этом смысл осознавался ясно, но вот ответить... Мне ничего не оставалось, как утвердительно кивнуть. «Чудесно!» Сероватое лицо словно раскололось в холодной улыбке, обнажая острые зубы. «Присядь, воин, и утоли свой голод». Второй Дари ловко выудил из костра металлический шар размером с кокос. Только сейчас я заметил, что в углях костра находится еще несколько таких приборов. Повинуясь жесту старшего, я присел на одну из двух свободных циновок, пристроив лук рядышком и старательно скопировав позу моих собеседников. В это время охотник ткнул кончиком когтя в шар, и тот с треском распался на две половинки. Очень интересное приспособление. Пустотелые полусферы почти по срезу закрывались решеточками, и если на них положить мясо, а затем закрыть шар, то оно не будет прикасаться к металлическим стенкам. Такая походная мини-духовка. На решетке лежал изрядный кусок мяса, который повар без лишних затей поддел когтем и метнул в мою сторону. Хорошо хоть удалось поймать. Пока в моей голове суетно металась мысль, как бы съесть это мясо, не нарушив какого-то из этикетов Дари, заговорил Дари в мантии. «Дело сделано, и это радует. Больше нет нужды тратить драгоценные эликсиры на императора людей, и можно просто отказаться от договора с ним. Новый князь Сатара откроет нам недра города, и пророчество свершится». Что за пророчество? И что за договор с императором? Интересно, конечно, но как бы вернуться к нашим баранам, точнее, одному барану, непутевому отпрыску вполне приличной семьи. Проходя через стоянку цирковых телег, я так и не увидел Калана. Увы, ни на одни из этих вопросов получить ответа не удалось. Внезапно старший Дарий вздрогнул и вскочил на ноги. Его напарник задержался лишь на долю секунды. Мне ничего не оставалось, как последовать их примеру и повернуться. У выхода с лестницы стоял тот самый здоровяк из фургона и буквально буравил меня взглядом. Несмотря на слетевший назад капюшон, ничего интересного я не увидел. Лицо незнакомца было замотано лентами желтоватой материи, с виду чистой мумии. Боковым зрением я заметил, как Дари начали совершать почтительный и глубокий поклон. Даже собирался последовать их примеру, но тут от мумии долетело одно единственное слово. Слово было непонятным, но суть я вновь осознал. Джин. Все, приехали. Кланяться уже не было смысла. Моя легенда разошлась по швам, как гнилая дерюга. Нужно действовать. Левый клинок покинул ножны вместе с моим шагом вправо. Ничего лучшего, чем любимый прием мошенника, в голову не приходило. Старший почти успел разогнуться, но стать прямо ему было уже не суждено. Остро отточенная сталь проткнула череп старшего Дари, войдя точно под подбородок. Оставив меч в теле, я резко развернулся и метнул один из листиков через костер в охотника, при этом стараясь не мешать рефлексам. Но, судя по всему, какие-то тонкие настройки были нарушены, потому что метательный снаряд воткнулся не в глаз, как планировалось, а в горло. Правый клинок отправился в полет за стальным листиком, врезаясь в грудь отшатнувшегося Дари. Так, а теперь этот странный чувак. Развернувшись к еще одному врагу, я понял, что начинать надо было с него. Похожий на раскормленную мумию незнакомец держал свои ладони перед лицом, словно собирался пить из них воду и что-то шептал. А в это время воздух вокруг него начал двигаться, как над асфальтом в знойный день. Не думаю, что в этом мире кто-либо из людей знает способы борьбы с магами, а память Дари была, увы, недоступна. Ну что ж, будем экспериментировать. Поддетый ногой лук словно самостоятельно прыгнул в руку, и на тетиву тут же легло оперение стрелы. Я даже не успел заметить, как правая рука извлекла стрелу из крепления. Все внимание притягивал к себе очень нехороший персонаж. Первые четыре стрелы ушли к цели со скоростью автоматной очереди, но лишь бесполезно воткнулись в сгустившийся воздух перед магом и упали на мраморный пол. Хотя не совсем бесполезно, я успел заметить, что в поведении противника что-то изменилось. Теперь он явно защищался. Что ж, закрепим успех. Продолжая втыкать стрелы в воздух перед магом, я побежал вперед. Скорость стрельбы сильно упала, как и точность. Похоже, Дари не привыкли к подобным упражнениям. Впрочем, сейчас это было не суть важно. В мага я все равно не попадал, да и стрелы скоро закончились. Последняя ударилась в воздушный щит за секунду до того, как я врезался туда уже сам. И если деревяшку с железной пластиной и пером какой-то птицы защита сдерживала, то доставшееся мне хоть и худое, но очень тяжелое тело уже не смогла. Перед падением я успел лишь один раз неловко ткнуть мага кулаком в морду, и мы дружно свалились на пол, с той разницей, что я оказался сверху. Мимолетный взгляд на шею показал, что душить этого бугая бесполезно, а времени, чтобы использовать что-то острое, мне бы никто не дал. Эту мысль тут же подтвердил мой оппонент, впиваясь мне в ребра длинными когтями. К тому же бинты в нижней части лица разошлись, открывая немаленькую такую пасть с шикарным набором зубов. Дальше вновь пришлось действовать по наитию, и опять интуиция не подвела меня. Ухватившись за бинты, я резко припечатал здоровенную голову затылком к мрамору. Еще несколько ударов, и мой соперник вырубился. А вот дальше мое поведение было непростительно беспечным, но совпадать с любопытством было невмоготу. Острая кромка метательного листика вспорола бинты, и я получил сомнительное счастье лицезреть морду моего врага. Красавец еще тот, темно-серая кожа выглядела как наждачная бумага, но судя по образовавшейся от моего удара ранке, была не такой уж крепкой. Носа как такового не было, лишь две вертикальные щели над тонкогубым ртом. Острый подбородок, выпуклый лоб и такие же крупные скулы окончательно отдаляли этого персонажа от людей. Хотя, думаю, что он и сам не стремился к подобной схожести. В голове кольнуло болью, и мне показалось, что последняя мысль была очень важной. Но я тут же напомнил себе, что действительно важное сейчас происходит в лагере циркачей. Как выяснилось, ошибались и я, и моя интуиция. Внезапно ранка на скуле поверженного мной врага начала зарастать прямо на глазах. А затем он сделал первый вдох, хотя, клянусь, до этого монстр был мертвее мертвого. Особо мудрить я не стал. Прямо так, сидя на нежелавшем умирать теле, ухватил лежащий рядом солидный кусок мрамора и начал со всей силы бить им по голове слишком живучего мага. Камень был тяжелым, череп все же костяным, а с раскатанной в блин головой еще никто не выживал. Кстати, насчет живучести. Когда я повернулся в сторону костра, охотник поднялся на ноги. Метательный листик и мой клинок уже лежали на полу, а тело, в котором они торчали до этого, пошатываясь, поднимало с пола лук и тянулось за стрелой. Конечно же, я оказался быстрее, и не потому что круче, а потому что имел меньше незапланированных природой дырок в теле. В этот раз стрела вошла точно в глаз. Лучник упал на спину, так и не натянув тетивы. Больше он не шевелился. Повреждения мозга были явно несовместимы с жизнью, даже для Дарья, что подтверждал метатель семечек, который все это время лежал себе мирно и никого не беспокоил. Быстрый взгляд в сторону телег показал, что рабы Дарьи пока не осознали всей трагедии происходящего, поэтому время еще было. Внушало опасения лишь поведение таинственных обитателей укрепленных фургонов. Они так ревели и бились в стенки своего узилища, что надолго деревянные конструкции их не удержат. Я бегом вернулся к костру, подобрал свои клинки и, не мудрствуя лукаво, просто потащил тело лучника к краю крыши, не тратя времени на извлечение стрел из его портупеи. Что ж, теперь можно начинать охоту. Дари действительно были знатными стрелками. Даже в тире на минимальном расстоянии мне не удавалось так легко и непринужденно попадать в цель. Клоуны всполошились лишь тогда, когда половина из них уже была трупами. В запасе осталось еще 5 стрел, и тут открылись двери одного из жилых фургонов, и наружу вывалился единственный непохожий на клоуна человек. Хотя замечание довольно спорное, одеяние Калана было достаточно ярким. Очередная стрела пробила горло княжеского отпрыска насквозь, неудачный, кстати, выстрел, должно было прилететь в голову. Израсходовав весь боезапас, я быстро сбежал вниз по лестнице. Рабы, все, кому не хватило стрел, разбежались по лесу, и возле фургонов никого не было. Проводить контроль цели номер один не пришлось. Калан был окончательно мертв. Осмотревшись вокруг, я решил не затягивать с отступлением. Состояние глухих коробок воронков внушало серьезное опасение. Ощущение острого взгляда в спину остановило меня уже на вершине небольшого холма, метрах в 100 от лагеря. Источником угрозы оказался один из клоунов с арбалетом в руках. С такого расстояния и с реакцией тела Дарьи попасть в меня, конечно, трудно. К тому же клоун так и не успел выстрелить. Стенки одного из воронков лопнули и выпустили на свободу своего узника. Огромная, не меньше 2 метров ростом, и это при том, что монстр опирался при ходьбе на руки, туша прыгнула к арбалетчику. Длинные пальцы, словно в дружеском жесте, легли на плечи человека, а в следующее мгновение монстр откусил клоуну голову. «Чтоб ты отравился его гримом», — пожелал я на прощание и побежал в сторону найденного мной раньше спуска с обрыва. Несмотря на расстояние, мне удалось рассмотреть, что выскочившее из фургона существо очень похоже на забитого камнем мага. Разница, конечно, была, в конце концов, маг ходил на своих двоих и даже не сутулился, но сходство все же имелось, как, скажем, у человека и обезьяны. Любопытство разгорелось, как лесной пожар, но недостаточно жарко, чтобы лезть в память Дари и получать приступ головной боли. Я сильно сомневался, что 2 красавца из воронков оставят меня в покое. Конечно, задание было выполнено, и можно не особо лезть из кожи, но большое опасение внушали слова старшего Дари насчет договора с императором. Эта информация должна попасть к графу как можно раньше, ведь неизвестно, когда им взбредет в голову вытащить меня из камня в следующий раз. В тот момент я никак не мог объяснить этого приступа сознательности. На обратном пути моя скорость значительно упала, потому что изрядно мешали оставленные магом борозды на боках. К тому же приходилось постоянно оглядываться, высматривая обитателей воронков. Иллюзий насчет финала нашей встречи я не питал, поэтому судорожно искал выход из сложившейся ситуации. А его, похоже, не было. Я как раз спускался в небольшой распадок, поросший молодыми елочками, когда на вершине оставшегося позади холма раздался свирепый рык. Ну вот и дождались. Бежать в сторону каменной тропы лестницы смысла уже не было. Оставался только вариант с дракой. Но это, как говорится, тоже не вариант. Единственным козырем может стать обрыв. В худшем случае ухнем туда вдвоем. Резко сменив направление, я устремился прямо к скалистой кромке плато. Можно было спрыгнуть с водопада, как многие герои американских фильмов, в надежде, что у преследователей кишка тонка. Но, во-первых, у моих преследователей кишки точно тонкими не назовешь, а во-вторых, прыгать там некуда, одни камни. С таким же успехом я мог сигануть в любом месте обрыва. Скорость бега приходилось постоянно увеличивать, потому что эта тварь стремительно сокращала расстояние. Единственное утешение, что пока она была в одиночестве, похоже, второй монстр так и не смог оторваться от пиршества. Финишная прямая к обрыву представляла собой растрескавшуюся скальную площадку с редкими заполненными грунтом ямами. В этих своеобразных горшках росли кривоватые, похожие на можжевельник деревья. Одно из них торчало прямо на краю обрыва. Память как-то робко напомнила о себе, и я рискнул заглянуть туда. Все равно через несколько минут головная боль будет наименьшей из зол. Целое слайд-шоу из набора ярких картинок хлестнуло по мозгу, и я едва не провалился ногой в одну из щелей. Видение резко схлынуло, оставив после себя боль, легкое ухудшение зрения и вполне неплохую идею. Было у юного Дари, будущего догоняющего ветер, одно развлечение, которое позже стало частью боевой тренировки. А что, можно попробовать, все равно терять мне нечего. Блин, как все просто, когда нечего терять. Прерывистый рык за спиной приблизился, и я наддал, полностью подтверждая боевое имя бывшего хозяина этого тела. Рука привычно сдернула с ремня один из тех самых странных крючков. На стальной загогулине крепился кожаный ремешок с деревянной палочкой на другом конце. На ходу разматывая ремешок, я добежал до растущего на краю обрыва дерева и, подпрыгнув, зацепил крючок за относительно горизонтальную ветку. Резкий рывок вогнал острие в древесину, а солидная инерция закрутила меня вверх. Уже находясь на вершине, как говорили в школе солнышко, я успел заметить не только пытающегося затормозить монстра, но и его братца, который как раз появился из зарослей лиственницы на дальнем краю скальной площадки. А вот это плохо, придется корректировать свой план. Совершив полный оборот вокруг ветки, мое тело врезалось в спину застывшего в шатком равновесии монстра, но вместо того, чтобы просто столкнуть его с обрыва, я вцепился в бугрившиеся мышцами плечи, и мы дружно полетели вниз. В этой части плато обрыв имел меньшую высоту, чем у водопада, но не намного. Лететь было далеко, но, к счастью, недолго. Монстр не успел развернуться ко мне зубастой мордой, потому что я старался хоть кое-как управлять полетом, и у меня это получалось лучше, чем у него. Увлекательное, скажу я вам, занятие – воздушный серфинг. Особенно верхом на монстрах. Полет закончился быстро, и мы грохнулись на камни. Хотя туша моего соперника и послужила неплохим амортизатором, ощущения были такие, словно из тела вырвали все кости, а потом вставили их обратно. Мир в глазах расслоился на несколько независимых кадров, которые постоянно пытались заползти друг на друга, а в ушах что-то свистело на одной ноте. В общем, мне было очень нехорошо. Впрочем, не так, как второму пилоту нашего экипажа, который, судя по остекленевшим глазам, уже отбыл в свой дарийский рай. Хотя, как посмотреть, у него-то уже ничего не болело, и не было необходимости совершать многочасовой марш-бросок по ночному лесу. Покрасневшее солнце примерялось как бы нырнуть за горизонт, оставляя меня в одиночестве. Впрочем, не совсем одного. Тонкий писк в ушах стал четче и ниже, превращаясь в долгий вой, доносившийся сверху. Вместе с голосом воющего со скалы преследователя ко мне вернулись и другие звуки этого мира – щебетание птиц и тихий шум водопада. Дослушивать похоронную песню второго монстра я не стал и, прихрамывая, побежал по густому лесу в сторону далекого моря. Общая пришибленность и дырки от когтей мага на боках не способствовали быстрому бегу. С другой стороны, регенерация Дари делала свое дело. В общем, ветра я не обгонял, но бежал довольно резво. Было желание рвануть напрямую к стоянке корабля, но понимание того, что преследователь все равно бегает быстрее, заставило чуток повилять, как бы ни был сложен путь по ночному лесу. Впрочем, все было не так печально. Рефлексы привычного к лесу Дари позволяли мне ловко проскальзывать между переплетениями ветвей. а ночное зрение помогало ориентироваться на местности. Когда на небосклон выполз огромный серебристый диск Луны, которую местные люди называют Даманой, девушкой, стало еще легче. Ночное видение раскрасило сероватый мир в серебристые оттенки. Каждый листочек, каждая ветка казались отлитыми из темного серебра, а диск Луны переливался белым светом, как огромная платиновая драгоценность. Хотя с освещением все было в порядке, бурелом оставался буреломом, а не прогулочной дорожкой, и бежать по нему было довольно сложно. Но чего не сделаешь, чтобы не встретиться с некоторыми личностями. Один мой знакомый иногда убегал от кредиторов через окно на четвертом этаже. Так неужели я не смогу забраться на простое дерево, тем более что долг с меня будут брать кусками моего же мяса? Кстати, по деревьям дари лазают как белки. У меня еще не успела оформиться мысль о том, что не мешало бы прервать след на земле. Как руки ухватились за ближайшую ветку, а через несколько секунд я оказался уже через три дерева от того, на которое влез, отмахав все это расстояние по кронам. Круто. А вот расслабляться не стоило. Одно неосторожное движение, вызванное вмешательством в работу рефлексов, и моя тушка, ломая ветки, понеслась к земле, но ничем трагическим этот казус не закончился. Тело извернулось и приземлилось на четыре конечности, подобно кошке. Еще раз круто. Решив не испытывать судьбу, я не стал карабкаться обратно и побежал по земле, точнее по толстенному ковру из многолетних отложений листьев и веток. Следующая попытка сбить преследователя со следа была предпринята уже под утро. Выуженный из приключенческих фильмов и книг мокрый способ запутывания следов толкнул меня на прыжок в реку с невысокого бережка. Лучше бы я этого не делал. Едва я оказался в воде, мое тело начало бить дрожь, а мозг затопила паника. Адреналиновую бурю в крови удалось успокоить с большим трудом и встать на ноги. Как в анекдоте, воды оказалось по пояс. Похоже, дари не только падают на четыре лапы, как кошки, но и, как эти пушистые зверьки, не переносят водных процедур. Представляю эмоцию дарийских шпионов, ступающих на борт корабля, идущего на Омар и обратно. С другой стороны, я нормально перенес морское путешествие в этом теле. Возможно, здесь дело в прямом контакте с водой. Вот почему мне удалось сигануть на такое расстояние с борта яхты. Теперь становилось понятно, как у сатарцев получилось пленить стрелка. На основе этих выводов даже родилась идея, жестко контролируя тело, переплыть реку и окончательно избавиться от хвоста. Но тут по коже пробежала еще одна волна дрожи и появились пресловутые пупырышки. Похоже, такая перспектива явно не устраивала моего носителя. Ладно, настаивать не будем. Спать хотелось неимоверно, но приходилось успокаивать себя народной мудростью, которая в моем исполнении уже не имела настолько зловещего смысла. «Отоспимся после смерти». Солнышко встретило меня на подходе к брошенной деревне. Значит, до бухты с кораблем оставалось минут 20 быстрого бега. В общем, финишная прямая. Монстра пока не наблюдалось, да и я малость подустал, поэтому решил дать себе небольшой отдых. Очень кстати пришлась небольшая лавочка у стены одного из сараев. Неказистое, но добротно сделанное сиденье дало отдых уставшим ногам. Но это творение умелых человеческих рук вновь напомнило о происшедшей здесь трагедии. Опасаться мне уже некого, поэтому я решил сделать то, чего не мог себе позволить вчера. Минута ушла на инспекцию некоторых приметных мешочков в поясном наборе, и в моих руках оказались почти стандартные кресала и огниво. Экстремальными способами отдыха я не увлекался, но этот древний прибор в современном исполнении видел. Нестандартным оказался только изрядный сноп искр, который вряд ли дадут даже самые дорогие походные аналоги нашего мира. Высушенная летними днями древесина загорелась быстро, и уже через несколько минут дом превратился в погребальный костер. Я не стал вспоминать особенности похоронных церемоний этого мира, просто перекрестился и пожелал отважным лесовикам легкой дороги в лучший мир. Постепенно усиливающееся буйство огня едва не стало причиной моей смерти. Завороженный пламенем, я не заметил приближения врага и понял, что уже не один, только когда наконечник стрелы пропахал борозду над ребрами. Боль встряхнула расслабившийся мозг, и я рухнул в траву, разыгрывая роль подстреленного зайца. Уловка удалась, и охотники начали медленно подходить ближе, то ли из любопытства, то ли желая провести контроль. Увы, подпустить их поближе для торжественной передачи роли жертвы не получилось. С другой стороны поляны раздался очень знакомый рев. Оборачиваться назад смысла не было. По круглым, как блюдце, глазам двух бомжеватого вида мужиков и так было понятно, кто там рычит. Рывок вперед, и бородатый партизан в засаленной телогрейке получает прямой удар праворучным клинком в горло. Тонкое лезвие пробило грязную шею насквозь, поэтому, чтобы не задерживаться, пришлось использовать меч как рычаг и разворачивать булькающего кровью бандита по часовой стрелке. Оставив за собой шлейф красных капель, меч покинул уже мертвое тело и приготовился воткнуться в следующее, но не получилось. Не то чтобы мне достался очень серьезный противник, просто оказался очень быстрым. Парень лет 20 отроду с громким воплем задал такого стрекача, что я с трудом поспевал следом. Подобный расклад меня тоже устраивал. Во-первых, хотелось поближе познакомиться со всей бандой. Во-вторых, как-то задержать уже отчетливо топающего сзади монстра, а в идеале совместить оба действия. Неизвестно, была ли попавшаяся мне на пути банда той самой, убившей жителей хутора. Вполне возможно, что бегущий как сайгак паренек просто мирный охотник. В таком случае будет не очень приятно. Мои сомнения развеялись, как только впереди появилась небольшая полянка с теперь уже, несомненно, бандитским бивуаком. Несколько землянок приютили около полутора десятков мужиков, одетых не только грязно, но и цветасто. Вид нескольких женских платков, служивших поддержкой для расползающейся гнилой одежды, и изобилие ржавого оружия расставило все по своим местам. Задерживаться в этом таборе я не собирался, поэтому просто пробежал насквозь, сделав с двух рук по паре скользящих ударов клинками и оставив за собой четыре оседающих на землю тела. Как ни странно, мой проводник тоже не останавливался и продолжал уверенно сохранять лидерство в нашей гонке к морю. И это учитывая, что Дари носил имя догоняющего ветер. Дикие вопли и рев монстра за спиной позволили несколько снизить темп и понадеяться на небольшую фору. Но, увы, то ли монстр быстро справился, то ли он вообще решил не размениваться на мелочи. Но где-то в 100 метрах от пляжа я вновь услышал его рев, притом очень близко. «Лован! Лован!» – не очень мужественно завопил я, надеясь, что это хоть чем-то поможет. Смешанная пальмово-лиственная роща на берегу практически не имела подлеска, поэтому я хорошо видел покачивающуюся вдали яхту и ни единого человека на пляже. «Вот же придурки! Да чтоб вас!» – заорал я по-русски, но закончить так и не успел. Позади что-то коротко рыкнуло, и топот резко оборвался. Это могло значить только одно. Резко затормозив ногами вперед, я пропахал изрядную борозду в песчаном грунте. Затем извернулся и окончательно остановил свое движение, вцепившись в пальмовый корень. Получилось удачно, если не считать одного. Вместо того, чтобы просто пролететь надо мной, эта зверюга повторила мой маневр, с той разницей, что вцепилась не в корень, а в мою спину. Меня, конечно же, оторвало от опоры и поволокло к морю, а боль в спине начала смещаться к ногам и там застряла. Думать о том, что сотворили с моей спиной когти, не хотелось, а хотелось, чтобы все побыстрее закончилось. Жаль, не получилось передать сведения, ну что ж, сами виноваты. Прошла секунда, вторая, а мой противник не спешил добивать уже полностью беззащитного меня. Он вообще не шевелился, увязнув когтями в моих ногах. Боль плескалась во всем теле, как мохито в шейкере, не оставляя без внимания ни единой клеточки. Но я все же нашел в себе силы оторвать лицо от песка и повернуть голову. Сразу стало понятно поведение монстра. Кто-то утыкал его стрелами и арбалетными болтами, как бог дикообраза иглами. Но я-то знал, что это еще не все, не с его живучестью. Пальцы монстра начали сжиматься. Выдержав еще одну дикую вспышку боли и используя тело как большой рычаг, я перевернулся на спину, одновременно переворачивая монстра. Затем сел на многострадальную пятую точку. Его когти пробили мои ноги насквозь, засев чуть выше колен, да и покрытые темно-серой кожей руки были согнуты. Поэтому я смог дотянуться до уродливой морды. Собрав последние крохи сил, сумел выдернуть леворучный клинок из ножен и всадить по самую рукоять в здоровенный глаз с вертикальным зрачком. Казалось, что его предсмертная судорога была у нас одна на двоих, и я не потерял сознание только чудом, вцепившись в рукоять меча, как в спасательный круг. О том, чтобы упасть на спину, не могло быть и речи. Просто сдохну. В мутном, как кисель, поле зрения появилось лицо Лована, очень внимательное лицо. «Лован!» — с трудом прохрипел я, надеясь, что Центурион сможет хоть что-то различить в этом хрипе. «Император преда! У них договор с императором! Дари хотят на... что-то в сата!» Когда к лицу Лована присоединилась Харя Карна, мир тут же привычно схлопнулся и меня утащило в черную бездну. В то, что это сон, а тем более кошмар, я сначала не поверил. Небольшая комната с бревенчатыми стенами, украшенная разнообразными плетенками по стенам и на полу, навевала покой и умиротворение. Все мое нутро радовалось утру и какому-то светлому предчувствию. Сегодня большой день. Я, точнее Хувла, как мама с папой называли будущего догоняющего ветер, встал с толстого мата, служившего постелью, и подбежал к окну. В этом странном сне я был простым наблюдателем, но все равно интересно. В голове маленького Дари мелькнуло раздражение. Похоже, кто-то забыл его разбудить и явно об этом пожалеет. Хувла быстро оделся в кожаный костюмчик, вышивкой и бахромой отдаленно напоминавший одеяние американских индейцев, и выскочил из комнаты. За дверью обнаружился коридор и идущий по нему человек. Выглядел он более чем странно. Седой старик оказался полностью обнаженным. Зрелище нелицеприятное, но, как ни странно, дед не очень-то расстраивался. Привык, наверное. «Господин?» — договорить старик не успел. Хувла сходу жестко ударил его кулаком по губам. «Почему не разбудил меня, червь?» «Какой хороший мальчик». Старик скрючился на дощатом полу, закрывая голову руками. Маленький зверек хотел пнуть его обутый в мягкий сапог ногой, но вдалеке прозвучал протяжный сигнал рога, и Дари метнулся дальше по коридору. Пробежав несколько узких бревенчатых коридоров, Хувла оказался на небольшом балконе и замер, вглядываясь в открывшуюся картину. Мне тоже стало очень интересно, более чем. Широкая и прямая, как стрела, улица проходила между рядами двух- и трехэтажных деревянных теремов. Я называл эти дома теремами, хоть они и мало напоминали старорусский стиль. Но других деревянных строений я не видел даже на картинках. Отличительной чертой всех этих зданий были очень высокие крыши, крытые какой-то травой. Иногда скаты обрамляли целый этаж. Вот сейчас, например, я смотрел с высоты второго этажа, по сути являвшегося чердаком. Но не местная архитектура привлекала меня больше всего, а старые знакомцы. Именно так, причем знакомцев было сразу три вида. Прямо посреди улицы, вальяжно и очень торжественно, плыла, по-иному не скажешь, большая процессия. Основную ее часть составляли четыре существа, очень похожие на того замотанного бинтами мага, только более дикие, что ли. Из одежды на этих ребятах были лишь юбки из свисающих кожаных ремней и портупеи, на которых висели стандартные пары дарийских клинков. Восседали они на уже знакомых мне пятнистых кошках, которые были раза в два больше той, что я подстрелил в лесу. А сопровождали эту процессию точные копии моих преследователей на маршруте от покинутого замка до моря. Их имелось ровно по две штуки на одного всадника. В общем, полный набор. Присмотревшись, я окончательно убедился в том, что всадники и монстры не такие уж дальние родственники. Маг от своих телохранителей отличался довольно сильно, а эти чудовища казались просто более гротескной копией всадников. И у тех, и у других те же вертикальные щели вместо носа, серая кожа на теле и на абсолютно лысой голове, и грозные даже в сомкнутом виде пасти. Только у всадников лбы чуть выпуклее. Интересно, и как это понимать? Насмотревшись на процессию, я заметил, что по обеим сторонам дороги стоят дари. Много, несколько сотен. Одеты они были по-разному, некоторые в просторных тканых одеждах белых и зеленоватых цветов, а остальные в кожаных костюмах того же индейского фасона, как на Хувле. Имелись и зеленые комбинезоны разведчиков, но мало. Если сравнивать, они являлись еще одной переходной ступенью от крупных монстров до людей, чуть более человекоподобные черты лица и, главное, короткие волосы черного цвета. Сначала я не заметил, что на дороге были и люди. Старик в коридоре оказался не исключением, а иллюстрацией правила, можно даже сказать, закона. Перед толпой встречающих размещался редкий строй абсолютно голых людей. Все они, и мужчины, и женщины, стояли на коленях, низко склонив головы. Я вряд ли бы догадался о необходимости такого построения, если бы передовая кошка не шагнула чуть в сторону и одним движением челюстей не откусила склоненную голову. Обезглавленное тело человека завалилось на бок, а голая земля дороги окрасилась красными линиями от тонких и прерывистых струй крови, вылетавших из обрубка шеи. На некоторое время я впал в ступор, а вот Хувле представление явно понравилось. Пока я злобствовал на юного Дари, причем в его же сне, процессия добралась до большого дома в конце улицы. На обширной, похожей на сцену со ступеньками платформе, делегацию вновь прибывших встречала торжественная процессия Дари. Вперед выступали несколько воинов и солидного вида стариков в мантиях. Взгляд на одного из воинов Дари вызвал в груди Хувлы теплые чувства. Похоже, это его отец. Теплые чувства сменилось шоком, и я удивлялся вместе с юным Дари. Передовой монстр на кошке даже не стал спешиваться и направил своего скакуна прямо на ступени. И тут все встречающие правители Дари разом опустились на колени. Блин, загадки накапливаются, а ответов все нет как нет. Память Дари по-прежнему недоступна, хотя по удивленной реакции Хувлы было понятно, что от его воспоминаний толку немного. Картинка как-то смазалась, и в другом фрагменте сна, который пока даже отдаленно не напоминал кошмара, Хувла оказался в небольшой трапезной с расположенными на полу угощениями. За обеденной циновкой присутствовали только отец и сын. Отец кто это был? Великие правители народа? Даже наставники встали перед ними на колени. Нет, сын, это были простые воины Дари, кстати, твои будущие учителя. Как? Удивился Хувла. А кто же мы? Опять мутный вихрь, и юный Дари уже стоит в ряду сверстников, а перед ним прохаживается тот самый верховой монстр, которого отец поименовал как воина Дари. «Вы всего лишь грязь под моими ногами. Вы Адари, волосатые уродцы, которых создали маги для общения с людьми». Дари явно пытался вывести юнцов из себя и спровоцировать на агрессию, но, похоже, родители успели провести разъяснительные беседы со своими отпрысками, и никто из, как теперь стало понятно, адарийской молодежи не рискнул напасть на будущего учителя. Но каждого душили злоба и обида. Хувлу буквально трясло. Сначала я не понял, зачем было обманывать детей лесного народа, но когда ненависть к учителю, оскорблявшему будущего догоняющего ветер, начала перенаправляться на подлый человеческий род, из-за которого они стали уродами, замысел правителей лесного народа начал немного проясняться. «Рабы предали своих хозяев и нас, тех, кто наставлял их в служении, а вы наполовину люди, поэтому недостойны уважения», продолжал вещать звероподобный Дари, обеспечивая меня очень ценной информацией. Пока что сон, доставшийся мне по наследству от уже далекого тела, был очень полезен, и грядущие кошмары не казались чрезмерной ценой за это. Внезапно лекция закончилась, и Дари ткнул в меня рукоятью зажатого в правой руке клинка. «Ты, червь, что у тебя в руках?» «Братья», — робко ответил уже ни в чем не уверенный Хувла. «А знаешь ли ты, что такое братья?» «Ну», — начал юноша, но понял, что действительно не знает. Дари презрительно улыбнулся и резким, едва уловимым движением праворучного клинка оставил надрез на щеке юного Адари. Боли я не почувствовал, лишь страх, и это лишний раз подтверждало, что все лишь сон. «Это я, старший брат». Дари показал всем ученикам обогренной кровью более тонкий и длинный клинок из пары. Еще одно неуловимое движение, и леворучный клинок оставил отметину на левой щеке. «А это мой младший брат». Внезапно рядом с Дари, будто из воздуха, появился уже знакомый мне монстр. Один из двух сопровождающих Дари. Учитель адарийской молодежи, не выпуская из левой руки короткого и более массивного меча, погладил монстра по собравшемуся складками грубой кожи за гривку. «Интересный расклад. Братья, значит. Ну-ну. Разобраться бы теперь в степени их родства». Увы, больше полезной информации я не получил. Учитель подозвал Хувлу ближе. «К бою!» – скомандовал Дари и тут же раскорячился в низкой и довольно оригинальной стойке. «Такого я еще не видел ни в земной, ни в этой дополнительной жизни. Стойка Дари была левосторонней. Левая рука впереди держит младшего брата прямым хватом, а правая согнута в локте, предплечье параллельно земле. Кисть, сжимающая старшего брата обратным хватом, находится прямо у лица. И что он сможет сделать в такой позе?» Как оказалось, многое. Хувла все же рискнул атаковать из такой же позиции, которая, похоже, была традиционно стандартной. Дарий небрежно отвел атакующий клинок в сторону младшим братом, им же был отброшен второй клинок Хувлы. Длинный шаг учителя закончился скользящим движением старшего брата и неглубоким разрезом в районе груди юного Адари. Боли опять не было, но страх и обида оказались практически материальными, так что хорошего мало. Постепенно учебные схватки становились все жестче и абсурднее. Куда-то исчезли другие ученики и весь окружающий мир. Вокруг лишь какая-то муть и издевательски ухмыляющийся Дарий перед глазами. Теперь становилось понятно, чего Хувла, он же догоняющий ветер, боялся больше всего. Своего учителя Дарий, что и сказалось на его кошмарах. Каждая новая схватка повторяющегося сна приносила все больше унижения и страха. Хувла уже не оборонялся и лишь вздрагивал, когда клинок, чаще всего старший брат, вонзался в его плоть. Через некоторое время мне это надоело. Удавалось же управлять кошмаром юного мошенника. Так чем же этот сон хуже? С большим трудом, но все же получилось направить руку потерявшего контроль юнца в нужную сторону. Клинки столкнулись, и ткань сновидения вздрогнула. Неторопливые изменения, и так не самого милого лица Дарий ускорились. И передо мной оказался уже какой-то воплощенный ужас с гигантскими мечами. Уколы, выпады, уходы и контратаки – все это сопровождалось неизменными поражениями и неприятным звуком вспарываемой плоти и хлюпанием крови. И все же кое-чего добиться удалось. Через некоторое время изменился не только мой соперник, но и сам Хувла. Попадавшие в поле зрения руки стали крепче и явно принадлежали более взрослому Адари. Победить мне так ни разу и не удалось, но избиение младенцев уже начало напоминать нормальный бой. Одно дело, когда забивают беззащитное, скрюченное от страха существо, а другое – кошмарное, бесконечное, но вполне достойная схватка. Постепенно количество противников увеличивалось, пространство сна все больше заливалось разноцветной кровью всевозможных монстров. Новые противники использовали не только клинки, но и зубы, когти, да и вообще какие-то клешни и шипы. Устать во сне было невозможно, но какое-то отупение и обреченность все же проступали. Под конец я вообще увяз в каком-то месиве из сочащейся крови, плоти и внутренностей. Я тонул в этой квинтэссенции смерти и мерзости, поэтому вызов на задание воспринял с большим облегчением. Даже стало интересно, кого мне приготовили на этот раз.